Бунт в Варницах. Данила все в затылке почесывал, как шел от Анны. Никак он не ждал, что она за отца заступаться станет. А он еще и не все ей сказал, что они с дядьями надумали. Коли отец за ум не возьмется, думали они челом бить государю, все вотчины от него отобрать. Сама же матушка о промысле тужила, думал Данила. А как наладил дело не по ее, гляди, что вышло. Эх, бабы, свяжись с ими, досадовал он. В том правда была батюшкина, чтоб до хозяйских справ не допущать их. Моя Устья, небось, не станет, куда не надобно нос совать. Правильная девка. Данила улыбнулся, как вспомнил про Устью. И сразу стал думать, как бы поскорее сватовство наладить, чтобы отец не воротился раньше времени, да не помешал. Сватов заслать. Найти нехитро. Усов старик, Гагунин не откажут Даниле, коль он попросит. Но как прогонит их воевода, а Устью к сродникам отправит... Из-под Смоленска они родом, ищи потом. Там и замуж отдадут. Нет уж, лучше самому пойти в ноги воеводе поклониться и все напрямик сказать, что они с дядьями надумали. Может, и отдаст добром. Со Строгановыми породниться честь ему одноглазому, думал Данила. В Машне-то, небось, не густо. Почестями лишь и живет. Так и решил Данила. Пойдет сам свататься, хоть и не по обычаю. Только дождется Степанова дня, чтоб воевода подобрел от даров. До того дня еще 2 недели оставалось. Данила не знал, как и дождаться. Но тут такие дела подошли, что и сватовство из головы выскочило. О том, что Анна Прохолопов говорила, Данила и не вспоминал больше. Злые, не злые, ему какое дело, лишь бы работали. Неужели он Холопов бояться будет, коли отца не забоялся? А тут как-то незадолго до Степанова дня Данила шел по двору из кузницы, поднял голову. Что-то дыму варничного не видно. Данила подозвал Федьку и спросил его, не знает ли он, почему варницы не топят. Федька замялся, заговорил несуразное что-то. Данила прикрикнул на него. «Ну чего путаешь? Сказывай, чего там приключилось?» «Да вишь ты», — заговорил нехотя Федька. «Шум там с утра идет, Данил Иванович, и не затопляли». «Чего ж не сказал мне ранее?» «Не посмел я, Данил Иванович», — сказал Федька. «Гадал сам, Демка управится, да, видно, не управился». «Сбери же его парней дворовых 2, веревок пущай заберут, да плеток и ступай за мной». «Обождал бы малость, Данил Иванович», — сказал Федька. «Озорные там парни есть, не обидели бы». «Хозяина-то», — сказал Данила, и, не оборачиваясь, пошел к воротам. Федька побежал на задний двор и скоро вышел следом за Данилой с гурьбой дворовых. От самых ворот слышен был какой-то гул со стороны варниц. Данила вышел на берег Солонихи, откуда варницы видно. Так и есть, свалку подняли, кричат, не разобрать ничего. Сбились в кучу на самом берегу, руками машут, бьют, что ли, кого? Вой точно. Данила перешел мостик и побежал бегом. Никто не смотрел в ту сторону. Вон мастер кричит чего-то, не его, стало быть, бьют. Надейка тоже надрывается. Данила уж недалеко был, как вдруг стихло все разом, толпа раздалась. «Убили, черти!» — крикнул Надейка. «Сам черт был!» — огрызнулся чей-то голос. Данила подошел ближе. «Хозяин!» — пробормотал кто-то, и все сразу бросились в рассыпную. «Куда?» — крикнул Данила во весь голос. «Стой, убойцы окаянные! Кого прикончили?» На берегу лежало тело, затоптанное и избитое так, что и не узнать было. «Дем кто дикой, Данил Иванович!» — сказал тихо Надейка. «Давно вишь злобились на его парни. Больно на руку скор он был. Озорной тоже парень». «Убойц покрываешь, Надейка. Матри, ты у меня», — сказал хмуро Данила. «Вольного человека порешили». «Ответят. В железо посажу убойц. Батюшка уже рассудит. Без его то дело не разобрать». «Он своим холопом судья. Эй, Федька!» — крикнул он. «Вяжи, убойц! В поведь запрешь». «Кого вязать-то, Данил Иванович?» — сказал Федька, подходя ближе. Толпа варничных работников стояла молча. «Чего стоите?» — крикнул Надейка. «Кланяйтесь в ноги хозяину! Может, сам отодрать велит, да помилует! Винитесь!» «Чего учишь, Надейка?» — перебил его Данила. «Впрямь потакать надумал? Кто верховодил, сказывай! Тех в железо, а иных перепарю!» Толпа грохнулась на колени. «Батюшка Данил Иванович!» — кричали холопы. «Помилуй! Бес попутал! Умилосердись! Сами не рады! Сгноил вовсе на работе, еле живы, не спамши вовсе!» «Черти окаянные!» — закричал Данила. «Сгноишь вас, дармоедов! Работать не хотите, убойцы! Винитесь, кто заводчик, не то всем худо будет!» Работники переглядывались, толкали друг друга локтями. «Молчите!» — крикнул Данила. «Вяжи передних, Федька!» Федька и несколько дворовых с веревками нехотя подошли к толпе, стоявшей на коленях. Данила тоже пододвинулся. Надейка хватал его за полу. «Батюшка Данил Иванович, ты не гляди, кто спереди! Спутались они, гуртом били!» «Чего суешься, не тебя вяжут!» — отмахнулся Данила. «Аль норовишь кому?» «Да тут внук твой, кажись, сысойка! Вишь, и кафтан изодран, вяжи его! Артюха, тоже бери! Задирала парень! И труба тут, мешалка старая, туда же!» «Батюшка Данил Иванович, милостивит!» — кричал повар, хватая Данилу за полу. «Умилосердись! Затолкали, парни! Сам не ведаю, как попал! Не бивал я Демку! Батюшка, вели лучше выпороть! Убьет Иван Максимыч!» «Со второй варницы повар?» — спросил Данила Надейку. «Так, батюшка, повар он, годов 2-10 чай. Батюшка, дозволь слово молвить». «Ладно, брось его, Федька», — сказал Данила, не слушая Надейку. «Лучше постигать, без повара-то как? Ну, дальше вяжи. А, орелка! Мало тебя тем разом отодрали. Где шум уж он, ведомо, там, первый гилевщик-поножовщик. Погодь, батюшка тебя не так отпочует. Навек закаешь созорничать». «Не озорничал я», — угрюмо пробормотал орелка. «Молчать!» — крикнул Данила и, размахнувшись, ударил его по уху. Орелка пошатнулся, но устоял. Руки у него были связаны за спиной, и он только поглядел из-под лобья на Данилу. «Вон еще тех двоих вяжи», — сказал Данила Федьке, — «и домой ведите. Пущай Галка ключ даст от повети, что под Повалушей. Туда их запри. Демку тоже убрать». «А вы, страдники», — обернулся Данила к варничным рабочим. «Тотчас варю починайте. Приказчика со двора пришлю. Коль вперед жалиться на вас не станет, справно работа пойдет, может, и не скажу на вас, батюшки, сам выпарю». Данила повернулся и подошел к мастеру. Толпа молча вставала с колен и медленно расходилась. Связанных окружили дворовые и повели к дому. Двое подняли труп Демки и понесли. «Сколь, ну, не пудов с одной варей уваривается, Ваня?» — спросил Данила мастера. Голландец с удивлением посмотрел на него и сказал: «Я той Дема Вологда знал. У его отец варниц своя бил». «Так», — сказал Данила. «Батюшка мой ему на варницу и казны давал 55 рублев. Демка-то за долг и заживал. Да вишь, не отжил долго.